Глава 24. Утром меня разбудил звонок. С трудом открыв глаза, я глянул на часы. 6. Наверное, у меня слуховая галлюцинация. В такую рань никто прийти не мог. Я зевнул, повернулся на другой бок, но демьянка, которая мирно дремала около меня, спрыгнула с кровати и, громко лая, понеслась в коридор. Вскоре раздался баритон Бориса. «Доброе утро! Мы вас не ждали. Решил все же вам помочь», — произнес знакомый голос. «Проходите, пожалуйста», — пригласил кого-то батлер. Я, горько сожалея о том, что вчера поленился идти домой, остался ночевать в офисе, быстро встал, оделся, отправился в столовую и увидел там академика Академии всех наук. «Добрый день!» — обрадовался Елисей Семенович. «Вы оба произвели на меня прекрасное впечатление. Поэтому я вознамерился оказать приятным людям услугу. Фирма не знает, где я, и не надо им ничего докладывать. Хозяева обнаглели вконец, берут за мой визит тьму денег. Зачем вам оплачивать тех, кто, ничего не делая, меня эксплуатирует? 10 000 рублей, я договорюсь с тараканами, они уйдут. Согласны?» «Конечно, да. Угостите меня кофейком, и я начну». Пробормотал батлер. «Ну, прекрасное предложение», — слишком весело воскликнул я. «Борис, сделайте для Елисея Семеновича ваш фирменный напиток». «С огромным удовольствием», — отозвался батлер. «Могу предложить позавтракать. Омлет, овсянку, тосты с сыром». «Съем все», — обрадовался Рогов. «И болтушку, и кашу, и бутерброды. Только руки помою, лицо ополосну. Еще бы душ принять». «У вас воду отключили?» — сочувственно спросил батлер. «Человечество летает в космос, научно-технический прогресс разбушевался, а горячей воды народ стабильно лишается дней на 10», — вздохнул я. «Но на дворе сентябрь. Я думал, что мытье тела из чайника — летняя забава». «Мы приобрели бойлер, это очень удобно. Можно его найти по нормальной цене», — объяснил Боря. «Меня не от горячей воды отключили, а от квартиры», — смутился Елисей. «Я снимал жилье, немного запоздал с оплатой. Владелец возмутился, выкинул вещи на лестницу. Сегодня я на вокзале спал». «Неприятно», — пожалел я гостя. «Поговорите с тем, кто сдает апартаменты, попросите его подождать». «Он дурно воспитан», — вздохнул незваный гость. «Кричал, я еще за январь ни копейки не получил». Боря опустил голову, а я прикусил язык. «Елисей 9 месяцев не отдает арендную плату? Понятно, почему у владельца квартиры терпение лопнуло». Через полчаса умытый, выбритый академик неведомой мне академии с аппетитом принялся завтракать. Когда он, съев кашу и омлет, приступил к тостам с сыром и ароматному капучино, раздался звонок в дверь. «Мы сегодня популярны», — улыбнулся Боря и ушел. «Он прекрасно готовит», — заметил гость. «О да», — согласился я. «Рад, что вам понравилось». «А вот и я вернулась», — прозвенел женский голос. Я повернулся на звук. «Лапочка». «Милочка», — поправил дезинсектор. «Вы мне с Борей очень понравились, поэтому я приехала. Вся эта лабуда с документами, замена имени, паролем — все-все не моя идея, а хозяйские причуды. В голове у владельца фирмы вместо мозга гнилая солома». «У моего начальства та же фишка», — влез в беседу Елисей. «Поэтому я слинял. Работаю теперь на себя». Милочка посмотрела на стол. «Разрешите сесть? Устала очень. Ноги гудят, спину ломит. И позавтракать я не успела». «Могу предложить омлет, овсянку, тосты с сыром», — продекламировал Боря. «Прекрасно, съем все». Обрадовалась Милочка. «Если можно, еще кофейку. Хочется капучино, но не стоит наглеть». Я улыбнулся про себя. Уже слышал сегодня подобную речь. Забавно будет, если сейчас лапочка-милочка упомянет душ. «Где можно руки помыть?» — осведомилась гостья. «Отведу вас в ванную», — галантно предложил батлер. «Там есть все необходимое. Шампунь, мыло, полотенца свежие». «О, как мило!» — обрадовалась милочка. «Но сначала сообщу о моем предложении. Вы приятные люди. Я имею в виду Бориса и Ивана Павловича. Третьего мужчину не знаю, но навряд ли в этом доме окажутся противные морды». «Елисей Семенович», — представился Рогов. «Доктор академических наук, академик Академии всех наук, научный руководитель проекта «Менталитет бытового насекомого», автор книги «Загадочный таракан души». «Рада познакомиться», — улыбнулась милочка. «Варвара Петровна Трубецкая-Волконская-Шекспир. Зовите меня лучше Варенькой. В мои 25 лет можно обойтись без отчества. Я окончила Институт планетарной философии, увлекаюсь течением мысли древних великих мыслителей, свободно владею древнегреческим и коптским языками». Брови Бори встали домиком. Я понял, о чем думает батлер. Вероятность того, что вы встретитесь в одной гостиной с тем, кто болтает на языке коптов, почти равна нулю. Это мертвый язык. В наши дни он используется коптской церковью Египта и малым количеством коптских монахов. С древнегреческим та же история. В наши дни он живет в монастырях и ряде храмов, Константинопольской и Элладской православных церквях. Какова возможность столкнуться в обычном московском доме с коптским или элладским иноком? Конечно, все случается, но в подавляющем большинстве люди, услышав о ваших знаниях, никогда не смогут проверить их наличие. Еще лучше сказать окружающим о том, что свободно общаетесь на языке древних моногулов, расшифровываете их письмена. Где и когда жили моногулы? Нигде и никогда. Я выдумал сейчас сей народ в порыве вдохновения, потому что я знаком с парочкой индивидуумов, которые представляются переводчиками с языка атлантов на современный русский. Пойду освежусь, а затем сообщу о роскошном предложении. Оно исключительно для вас. Промурлыкала Трубецкая-Волконская-Шекспир и ушла с Борисом. Я сделал вид, что наслаждаюсь кофе. Кажется, знаю, какое прекрасное предложение услышу вскоре от потомственной барыни-сударыни.